Концерт. Ученый пообещал болтуну сводить его на концерт певца. Болтун любил песни певца, но не до такой степени, чтобы терять из-за этого голову. Но ему было любопытно посмотреть, что собой представляет автор знаменитых песен и его окружение. И он охотно принял предложение ученого. Концерт неоднократно откладывали. Потом был слух, будто певец уезжает. Потом его сменил слух, будто певца выгоняют. Потом выяснилось, что уезжать он не очень-то и хочет, а выпускать его не очень-то и хотят. В общем, все осталось в прежнем положении, хоть значительно хуже, чем было раньше. Концерт был устроен на окраине города, в частной квартире. Пробирались туда, как на конспиративную явку. В квартире набилось уйма всяческого народа. Преобладали молодые ребята в свитерах и с бородами, и нестандартные женщины. Было накурено так, что болтун с трудом разглядел в углу комнаты самого певца. Перед певцом был небольшой столик, бутылки, вареная колбаса и микрофон. Собравшиеся имели вид заговорщиков или сектантов. Все производило впечатление убогости и причастности к какой-то обидной и унизительной тайне. Пел певец старые песни, которые болтун слышал много раз. И все равно это производило потрясающее впечатление. Всю ночь болтун не спал, испытывая состояние непонятной тревоги. Должно быть, так же себя чувствовали первые христиане на своих сборищах в катакомбах, думал он. Что это такое? Секта? Великое искусство? Обедня? Сначала ему показалось, что певец поразительным образом не соответствует своему низкому окружению. Но он тут же понял, что это ошибка. Присмотревшись к людям, он увидел интеллигентные умные лица, хотя бы ученый, он же доктор в 25 лет. Ученый с именем. А я же сам кажусь ему каким-нибудь юродивым. И тогда ему показалось, что певец сам не соответствует его более высокому окружению. И на этот раз он тоже ошибся. И понял это еще до того, как сформулировал мысль для самого себя. И вместо тревоги пришли тоска и ужас.